Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Маленков. День смеха. Здравствуйте. Добрый вечер. Хочу вас всех поздравить, потому что 1 апреля у меня всегда, например, с муками совести ассоциируется, потому что надо что-то же сделать 1 апреля, как-то искрометно пошутить, кого-то разыграть, оно всегда проходит, и такой, опять прошло. А сегодня вы пришли сюда, то есть ваша совесть может быть абсолютно чиста, вы праздник уже отработали, уже не зря прожили этот день. И, пожалуй, что мы начнем. Начнем с нового моего небольшого, очень сатирического произведения. Называется «Могу себе позволить». Монолог налогоплательщика. Я сам человек не богатый, а кто-то скажет, что и бедный. Живу на 20 тысяч рублей в месяц. Но это только видимость, потому что хотя купить я себе ничего не могу, но позволить себе могу очень многое. Сейчас объясню. Вот недавно позволил себе снять фильм. Но это я уже в кинотеатре понял, когда увидел надпись «При поддержке фонда кино». Приятный сюрприз. Оказывается, на мои денежки, как налогоплательщика, снята эта белиберда. Сам-то я и телефон с камерой себе купить не могу. Хожу с Nokia, которую купил, когда сын родился. Он скоро из армии как раз вернется. Зато, оказывается, я кино профинансировал. Правда, на сценарии и режиссуре я, оказывается, сэкономил. Я актеров нанял, которые, знаете, берут по 300 рублей в день за то, чтобы на митинг сходить. Ну что поделать, оказывается, я не Феллини. Зато к фильму сразу другое отношение, когда понимаешь, что на твои кровные снято. Начинаешь за героев совсем иначе переживать. Пускает он, к примеру, монтажную пену из глаз. Ну, суперспособность у него такая. Раньше бы я возмутился, какая чушь. А теперь сижу, хлопаю, за свои деньги болею. Хочется, чтобы мой фильм всем понравился. На автомобиль я накопить не могу, и теперь даже знаю почему. Оказывается, все эти годы я тащу на себе целый автомобильный завод. Прибыли он не приносит, потому что его машины продают дешевле, чем опилки, из которых они сделаны. Но потому что дороже никто не купит, за дороже можно настоящий автомобиль купить. Казалось бы, завод нужно закрыть, да и дело с концом. Но работники против. У них традиция такая – делать машины, устаревшие строго на 20 лет. А традиция – это у нас самая затратная часть бюджета – она всегда важнее логики, что само по себе еще одна традиция. Так что я решил каждый месяц заводу деньжат отстегивать. Ну как решил? Они там на заводе решили, что я так решил. Ну а кто я такой, чтобы вековые устои расшатывать? Ничего не остается, хожу пешком, горжусь заводом. Плохонький, а свой, как жена моя про меня говорит. Дома ремонта не было с войны. Как немецким снарядом перепланировку устроила в нашей квартире, так с тех пор концепция интерьера и не менялась. Радости мало такой бардак вокруг себя каждый день разглядывать. Но это только днем. На лампочки у меня сейчас денег нету, зато они как перегорели, так в темноте интерьер сразу заиграл. Главное об него не споткнуться. Но я все краем глаза поглядывал в кошелек, не появится ли бюджет на ремонт. А на улицу вышел и все понял. Я же вместо ремонта город благоустроил к празднику. Причем погулял, посмотрел и понял, что я не мелочился. Мраморные кубы по цене Мерседеса каждый по асфальту раскидал. В них рулонные газоны настелил. Красота. Как на выставке кладбищенской индустрии 2017. Эти газоны прямо на мраморе лежат, так что их раз в неделю менять надо. А стоит столько, что мне бы парочки как раз на ремонт хватило. Ну вот гульнул я на праздник. Клумбы с фонарей свисают, фонтаны мигают. Одних флажков с рожей нашего мэра напечатали и раздали на миллион. Эх, всегда я подозревал, что я широкая натура. И тут убедился. Приятно выйти на улицу и о себе такое узнать. Жене показал. Вот, жена, ты все стонешь. Денег нету, что я тебе на день рождения шубу не купил. А смотри, вот как я трачу. Считай, кстати, что эта мраморная тумба тебе на день рождения. Носи на здоровье. Я как эту схему понял, что все кругом на мои средства делается, сразу по-другому на страну посмотрел. И раньше гордился, потому как гражданином являюсь, и гордиться мне по паспорту положено. А теперь гордость моя стала гигантской и почти сравнялась с размером дыры в личном бюджете. Одно беспокоит. Как бы так этих ребят, которых я содержу, попросить, чтобы они со мной советовались иногда, когда мои денежки тратят? А то помру я с голода. Где они такого щедрого инвестора еще найдут? Спасибо. Переходим к волнующей всех теме мужских и женских отношений. Особенно мужских. Такое у меня экзистенциальное произведение под названием «29 первых разов в жизни мужчины». Все всегда случается первый раз, первые разы запоминаются лучше всего. Они являются такими, знаете, в жизни каждого, особенно мужчины, верстовыми столбами. Итак, все разделено на сегменты. От рождения до 10 лет. Первое рождение. Человек сидел и никого не трогал. Было тепло и уютно. Вдруг трах-бах, свет в конце тоннеля, куда тебя-то толкают, тянут. Спасибо, если не щипцами. Вместо «здравствуйте» удар по заднице. Здесь так принято. Добро пожаловать в дивный новый мир. Приключения начинаются. Малоприятный опыт. Мы не любим о нем вспоминать, поэтому ничего не помним. Первый коллектив. Это детский сад с его жестокими законами стаи. Постигнутые здесь впервые, они остаются неизменными в любом последующем коллективе. В школе, в армии, на работе, в доме престарелых. Есть иерархия, и есть твое место в ней. Чтобы выжить и иметь успех у женщин, ты должен быть либо сильным, либо умным, либо уметь мастерски завязывать шнурки. Первая драка. Обязательная мужская программа. Хорошо уметь разрешать конфликт словами, особенно если знаешь, что у тебя в запасе есть такой аргумент, как удар по уху. Любопытное открытие. После хорошей драки начинаешь испытывать симпатии к оппоненту. Будь готов, что он станет твоим лучшим другом, если, конечно, тебя не отправят в колонию для несовершеннолетних. Первая любовь. Девочка с косичками в клетчатом платье. Она тебе нравится, что странно. От нее никакого толку. Ее нельзя съесть, в нее нельзя поиграть. Ты даже толком не разговариваешь с ней. Но тебе все равно приятно, когда она рядом. Хочется сделать что-то, чтобы она обратила на тебя внимание. Например, выбить ей зуб. Радуйся своему неведению. Скоро ты слишком хорошо будешь знать, зачем мальчику нужны девочки. Настолько хорошо, что даже скучно. От 10 до 20 лет. Первое бритье. Отрокам свойственны параноидальные сомнения. Действительно ли я стану мужчиной? Не случится ли генетический сбой? Вдруг у меня что-то не вырастет? Я превращусь не в мужчину, а в женщину или утконоса? И вот, ура-ура, долгожданный пух на щеках. Никогда ты еще не зависал перед зеркалом так надолго, как во время этого первого сеанса бритья. Следующие 3-4 раза будут событием, дальше начнется ритуал. Отныне и навсегда ты объект охоты производителей средств для бритья. Первая женщина. В теории ты знал о сексе все. Ожидание практики было фоном последних 3-4 лет жизни. Ты даже делал вид, что уже давно не девственник. Кривил губу в циничной усмешке, когда опытные приятели обсуждали свою сексуальную жизнь. Мол, мы это проходили. А сам завидовал, хотя сознаваться в этом неприятно. Вообще, бремя девственности было тяжелее, чем все экзамены и учебные нагрузки, и вот это случилось. Да, это длилось 10 секунд, да, ты ничего не успел понять, но разве это главное? В душе сутки напролет рвутся салюты, гормоны ликуют. «Я мужчина, я мужчина! Добро пожаловать в большой секс!» Эта форма груди, эти духи навсегда останутся твоими фетишами. Первое опьянение и первое похмелье. А вместе с ними и понимание закона компенсации. Чем лучше сегодня, тем хуже будет завтра. За все удовольствия, оказывается, надо платить здоровьем, угрызениями совести или вот этим треском в голове. Только не говори себе больше никогда в минуты похмелья любого рода. Разберись со своими ощущениями, когда придешь в норму, и никогда больше не пей вина после водки. Особенно такого вина и такой водки. Все-таки интересно, сколько же мы выпили вчера? Первая машина и первая авария. В Первый раз открывая водительскую дверцу убитой, скорее даже мертворожденной шестерки, ты чувствуешь себя безмерно, нечеловечески крутым. Ты садишься медленно, успевая покрасоваться перед всеми прохожими. До сих пор твое имущество можно было взять в руки или, как минимум, передвинуть в другую комнату. Но этот предмет не влезает ни в сумку, ни даже в квартиру, и тем не менее он твой. Где-то до твоих 10 000 пробега машина кажется огромной. Ты боишься зацепить дома на разных сторонах улицы одновременно. Потом ты начинаешь легко протискиваться в переулки, арки, машина становится все меньше. И после 10 000 пробега приходит уверенность, что задеть что-либо машиной в принципе невозможно. А потом это случается. Странно, ведь между троллейбусом и бетономешалкой был ясно виден просвет. Как же не круто стоять на проспекте рядом с помятой недвижимой железкой. С 20 до 30 лет. Первая работа. Поначалу это кажется игрой, и ты хихикаешь про себя. Неужели этот дядя в костюме всерьез поручил тебе отвезти папку с бумажками на другой конец города? Но и тот дядя на другом конце города тоже сохраняет серьезное выражение лица. Похоже, они сговорились. Первые несколько раз работа еще будет игрой, потом превратится в проклятие. Есть только два выхода. Напоминать себе, что все это понарошку, либо найти любимое дело. Впрочем, любимое дело есть у каждого. У кого биржевые махинации, у кого стрельба из лука. Первым повезло больше, чем вторым. 2000 лет назад было бы наоборот. Первая женитьба. Не та ли эта девочка с косичками? Ведь тебе хочется не только заниматься с ней сексом, но и постоянно радовать ее. Для эгоиста со стажем это новое и приятное ощущение. Ты уже отдал все, что у тебя было. А было, надо признаться, не так много. Тебе показалось, что она обрадуется, если вы устроите свадьбу? Да пожалуйста, нам не жалко. Забирайте мою свободу, я все равно ею не пользуюсь. Если повезет, ты никогда не узнаешь, что свободу начинаешь ценить, когда ее нет. И проживешь в браке счастливо, пока смерть или квартирный вопрос не разлучат вас. Первые признаки облысения. Самое гнусное, что облысение невозможно поймать за руку. Оно наступает так постепенно, что ты чувствуешь себя тихо помешанным. Кажется, вот здесь раньше росли волосы. Или не росли. Или это просто лоб такой странной формы. Если бы можно было смотреться в зеркало не чаще раза в год, поставить диагноз было бы проще. Хотя не очень понятно, что с этим диагнозом потом делать. Проще делать вид, что с волосами ничего не происходит, а когда старый шрам на затылке переедет на лоб, постричься очень коротко. Забыть, смириться и продолжать жадно читать новости о клонировании запчастей для человека. Первая эректильная дисфункция. Эй, там, внизу, вы что, с ума там посходили? Вот же в наличии все ингредиенты. Голая женщина. Собственно, какие еще ингредиенты вам нужны? Почему забастовка? Удивление от первой неудачи бывает даже сильнее разочарования. Как будто рука отказалась взять вилку. Или мозг забыл, сколько будет 3×6. Это уже потом ты поймешь, что можно переволноваться или просто устать. А сейчас ты в панике и депрессии. Я не мужчина. Оставим тебя в этом классическом конфузе, который все мужчины переживают раньше, чем ждут. А годы спустя вспоминают с умилением. С 30 до 40 лет. Первый ребенок. Непостижимо, откуда в животе твоей жены взялось это существо. Также непонятно, как оно там вообще помещалось. Впрочем, от философских вопросов очень эффективно отвлекают 3-часовые укачивания младенца и поездки в 7 утра на молочную кухню. Ты испытываешь несколько сильных эмоций. Удивление, какое оно маленькое. При этом даже на пальцах кукольных ножек есть настоящие ногти, размером с вот эту букву О. Страх, какое же оно беспомощное. Оставь его лежать, оно помрет от голода и холода, не сможет прогнать муху и заказать пиццу. Ответственность, прежней жизни конец. Теперь ты принадлежишь не только себе. Решение уехать на годик в Таиланд или наспор залезть на крышу по трубе даются уже не так легко. Не бойся. Года через 3 обнаружишь в ребенке отличного товарища по недоигранным в детстве играм. Первый секс с женщиной вдвое моложе. Тебе еще только 34, а ей уже 17. Это значит, что когда она родилась, тебе было столько же лет, сколько ей сейчас. Главное не слишком вдумываться в этот хронологический курьез, иначе твое трепетное либидо может почувствовать себя пенсионером и пассивно сесть с газеткой на лавочке. Первый раз ты удивляешься пропасти между мужской и женской природой. Существо, не знающее жизни, веселый ребенок с бюстом, заставляет тебя чувствовать себя глупым и неопытным. Врожденная женская мудрость работает даже в таком мезальянсе. Раньше ты не понимал женщин просто потому, что они женщины. Теперь вас начинает разделять разница поколений. Ты впервые ощущаешь, что твои вкусы отдают нафталином. Что, впрочем, не мешает наслаждаться ситуацией. Первый развод. Нет, даже интересно, как это вы ухитрились не чаять друг в друге души, лет 10 подстраиваться друг под друга, смотреть одни и те же фильмы, читать одни и те же книжки, иногда даже заниматься сексом, и в итоге вырасти в двух совершенно разных людей. Боже, и с этой женщиной я жил? Давно пора это сделать, думаешь ты, поднимаясь в лифте с шампанским и очередной хохочущей жертвой твоего постразводного секс-загула. Что я наделал, думаешь ты, с отвращением ковыряя очередную сгоревшую яичницу на своей убогой кухне оперативно снятой однушки. Это она во всем виновата. Это я во всем виноват. Сынок, я обязательно приеду в воскресенье. Дорогая, объясни мне, кто такой дядя Боря и почему он покупает нашему ребенку ролики. Тебе не хватает денег? Можешь себе представить мне тоже. Я обязательно заберу из гостиной свои удочки, палатку, рюкзак и зимнюю резину, когда мне будет куда их сложить. С 40 до 50 лет. Первый миллион. Ты часто мечтал, на что бы его потратить, если бы он у тебя был. И вот он есть, подкрался незаметно. И дался такими трудами, что тратить его как-то не хочется. К тому же миллион оказался не чемоданом с долларами, а вещью куда более умозрительной. Акции, недвижимость. Поди, собери его в чемодан. Бизнес тут же рухнет. Ну как оно быть миллионером? Спрашивает тебя твой внутренний корреспондент журнала Forbes. Хлопотно, отвечаешь ты. И самое смешное, что миллиона явно не хватает. На одну страховку уходит твой годовой бюджет 20-летней давности. И пожаловаться некому. На вершине, в том числе и на финансовой, всегда бывает одиноко. Первая Нобелевская премия. Нельзя так волноваться в твоем возрасте. Но теперь они все поймут и пожалеют. Твоя первая жена, что не простила гения. Твоя вторая жена, что бросила гения. Твоя третья жена, что до сих пор не научилась жарить для гения картошку по рецепту его мамы. Как жмет этот фрак. Но раз я все равно его купил, придется бороться за премию в следующем году. Стокгольм, трибуна, микрофон. Надо что-то говорить. Дамы и господа, спасибо. Лучше поздно, чем никогда. Я всегда уважал все шведское. Шведские спички, шведские семьи. Да здравствует Икея и Абба! С 50 до 60 лет. Первый внук. Где нервотрепка, недосыпы и флотилии переполненных памперсов? Фигушки, пусть болит голова у твоих неблагодарных детей. Теперь ты можешь наслаждаться только приятной стороной общения с младенцем. Ладушки, ладушки, а кто у нас непослушный? Кто совал гвоздик в розетку? Что? Писать на дедушку? Так, заберите это от меня. Я зайду вечером пожелать ребенку спокойной ночи. Желательно, чтобы к моему приходу он был сухой и веселый. Не забудьте порепетировать фразу «Дорогой дедушка, мы тебя очень любим». Первый секс с женщиной втрое моложе. При здравом размышлении ты бы даже не посмотрел в ее сторону 30 лет назад. Тогда все они были примерно одного возраста, того же, что и ты. И выбор основывался на местоположении кандидатки на шкале «красивая-некрасивая». Став немолодым, ты с отвращением понимаешь, что значит культ молодости. В Все больше и больше сил уходит на попытки остановить время, задержаться в обществе полноценных людей. И теперь главным достоинством партнерши является ее молодость, ее молодая кожа, гладкое лицо. Будем считать, что ее не интересуют твои деньги. В зрелом возрасте можно прощать людям их маленькие слабости. Первая вставная челюсть. Наконец-то ты можешь спокойно чистить зубы так, как советует доктор. От корней к кончикам. Уделяя достаточное внимание как внешним, так и внутренним поверхностям зубов. Ты больше не испытываешь проблем с досягаемостью труднодоступных мест. Добро пожаловать в мир обыкновенных щеток. Тебе больше не придется строить страшные рожи, орудуя зубной нитью в межзубных промежутках. Ты проделаешь все манипуляции, беззаботно улыбаясь, беззубым, идеально чистыми деснами. Да, ты больше не стесняешься своей улыбки. Даже ночью она с тобой плавает в стаканчике на тумбочке. И как это ты раньше не догадался так упростить себе жизнь? С 60 до 70 лет. Первый остров. Вначале ураганный ветер и наводнение кажутся трогательным аттракционом. Потом начинают раздражать. Особенно, когда укусы скорпионов сопровождаются пропажей электричества. Через год ты начинаешь догадываться, почему этот остров стоил так дешево. Через два ты начинаешь с интересом изучать каталоги островной недвижимости просто так. Тебе вовсе не интересно, за сколько твой остров можно продать. Через три года ты готов уступить райский уголок за полцены. Через пять отдаешь его за бесценок. И твой риэлтор открывает тебе глаза. Только лохи покупают острова в Тихом океане. А вот в Атлантическом другое дело. Кстати, есть одно интересное предложение. Первая книга мемуаров. Сомерсет Моэм написал книгу мемуаров, подводя итоги, когда ему было 60. После чего прожил еще 30. Когда тебе 60, кажется, что земной путь пройден. Мужчина должен уйти на пенсию и заняться инвентаризацией прожитого. Ты обнаруживаешь, что это очень приятно, вспоминать свою жизнь в подробностях, особенно имея под рукой халтурщика-журналиста, который за большие деньги записывает и приукрашивает твои похождения. Так же приятно, как на приеме у психоаналитика. Стоит примерно столько же, но после психоаналитика не остается страничек с буквами. Первая передозировка Виагры. Сразу смешно, конечно. Головокружение, нарушение зрения, заложен нос. Что это? Весна и первая любовь? Нет. Это значит, что надо было принимать 50 миллиграмм Виагры, как велел доктор, а не 200, как велело сердце. Конечно, хочется блеснуть. Конечно, хочется отвлечь от мрачных мыслей эту юную 43-летнюю партнершу из районной бригады социального обеспечения пенсионеров. Она ведь зашла помочь тебе заполнить бланки за свет и газ. Ты всего лишь хотел ее развлечь. Но во всем нужна мера. С дозой алкоголя ты определился 50 лет назад. С Виагрой все примерно так же. Последняя таблетка обычно бывает лишней. От 70 и дальше. Первое завещание. В старости начинаешь плохо думать о людях. За простыми человеческими порывами тебе мерещится корысть и издевательство. Зачем это внучек сейчас разглядывает обои? Наверное, уже планирует перепланировку после того, как я сдохну. Противно, конечно, но врожденная интеллигентность или врожденная вредность заставляет задумываться о таких вещах, как завещание. Но после второго-третьего черновика тобой овладевает первоапрельский азарт. Надо преподносить людям сюрпризы, даже если нет возможности стать их свидетелем. Итак, находясь в здравом уме, твердой памяти, все мое движимое и недвижимое имущество я завещаю Самарскому отделению фан-клуба «Депеш Мод». Первая криозаморозка. Пора признать, твоя физическая оболочка износилась. Печень отваливается, сердце забывает стучать, глаза, уши и нос уже не те. Капитальный ремонт с помощью нанороботов все еще стоит дорого, так что самое время подождать сезона скидок в холодильнике. Кто знает, когда тебя разморозит? Ученые говорят, что не раньше, чем через 50-100 лет, плюс несколько месяцев на восстановление и омолаживание, На всякий случай возьми с собой пару десятков CD с любимой музыкой, фильмами и книжками. Неизвестно, какие вкусы будут через 100 лет, а вероятность того, что «Аншлаг» и тогда будет самой популярной передачей, все еще очень велика. Спасибо. Длинное название. Чем пронять успешного мужчину в наше непростое время? Но я уверен, для многих девушек актуальный этот вопрос. Пронять. Раньше ведь как было? Вернулся из армии или, скажем, закончил институт, женись. Потому что мужик без жены, как конь без узды. Потому что в загранку без штампа в паспорте не пустят, в очередь на квартиру не поставят, не с кем коротать долгие, понимаешь, зимние вечера, а впереди мучительная смерть от гастрита. Не то сейчас. Мы так увлеклись улучшением бытовых условий, что доигрались. У мужчин отпала острая необходимость в единственной неповторимой спутнице жизни. В сущности, если начать разбираться, зачем молодому успешному мужчине какая-то жена в наше время? Раньше она совмещала в себе кучу функций, а теперь за дело взялись профессионалы и бытовая техника. Убираются уборщицы, готовят повара в ресторанах, стирают машинки. Долгие зимние и короткие летние вечера. Герой нашего времени с диким азартом коротает на работе. Дома его ждут домашние. Кинотеатр, выделенный интернет-канал и игровая приставка. Грустить некогда. Все, конечно, спросят, а как же секс? А для секса у нашего молодого успешного мужчины всегда есть в телефоне номера жизнелюбивых партнерш, готовых рассчитать свой субботний вечер по формуле суши, танцы, секс. О серьезных отношениях здесь речь не идет, это для обоих антропология, познание людей. Иногда такой спортивный подход приносит неожиданные плоды в виде детей, но и они в отсутствие жилищно-материальных проблем не всегда одаривают мужскую жизнь образом одной единственной женщины-матери моих детей. Даже такая некогда святая миссия тоже превращается в функцию. Эта женщина у меня убирает, с этой я занимаюсь сексом, а это растит моего ребенка. Всем спасибо. Лучше всех в контексте этой басни чувствуют себя юные попрыгуньи-стрекозы, те самые любительницы суши антропологии. Но дамы посерьезнее проявляют озабоченность. Мужик пошел избалованный, эгоист, ничем его не проймешь. И пытаются найти подходы, пронять. Больно смотреть. Какие страшные усилия прикладывает порой женщина, чтобы стать для мужчины кем-то. Чтобы заменить ему что-то. Насилие над собственной внешностью, чтобы стать произведением искусства, которое мужчина захочет украсить свой дом. Насилие над собственным мозгом, чтобы стать идеальным собеседником. Усердное оттачивание сексуальной техники, чтобы заменить ему всех женщин мира. Хорошо, хоть никто не учится готовить, чтобы стать идеальной домохозяйкой. Это уж совсем тупиковый маршрут. Но тщетно. Тщетно. Красота, интеллект, страсть, их никогда не бывает достаточно. И с удовольствием приникнув к одному источнику этих благ, наш подлый эгоист тут же готов переключиться на другой. Чем больше вокруг произведений искусства собеседников и секс-богинь, тем лучше. И есть только одна роль, исполнительница которой позарез нужна каждому мужчине в строго единственном экземпляре. Роль, о которой эмансипированные дамы совершенно позабыли. Ее не сыграют ни друг, ни подружка, ни ребенок, ни родитель. Она не под силу ни стиральной машине, ни французскому шеф-повару. Роль музы. Муза. Ей не обязательно быть красавицей. Приковывать всеобщее внимание, искриться обаянием, вызывать зависть конкуренток – это не ее стихия. К музе вообще неприменимы пошлые земные критерии оценки на вид, на слух, на ощупь и на запах. Она – полунебесное создание с лирой наперевес, и у нее одна задача – верить. Верить в своего поэта, который в наше время может быть в частности бизнесменом, юристом, летчиком или врачом. Любой из них, сколько бы женщин ни функционировало вокруг, нуждается в источнике веры в себя. Любой мужчина, у которого есть дело, а дело есть у любого стоящего мужчины, должен периодически получать извне порцию советов, критических и подбадривающих реплик, к каким бы успешным он ни выглядел. Не просто: ну как там у тебя на работе? О, молодец, а куда мы сегодня пойдем есть суши? А полноценного определения координат на мужском пути от подростковых комплексов до воплощения заветных амбиций. Что такое успех в глазах завистливых коллег и меркантильных подружек по сравнению с успехом в глазах музы, которая верит в тебя бескорыстно? Суета. Муза вдохновляет на подвиги, пинает под зад и вынимает из огня рукописи бизнес-планов. Именно ей, музе, хочется хвастаться, хочется снова и снова доказывать, какой ты молодец. И что особенно важно, ценность музы для поэта со временем накапливается. Чем дольше она в тебя верит, тем забористее звучат струны ее лиры. Стать музой проще простого. Всего-то дел выслушать, не перебивая, историю успеха. А как все начиналось? Выудить из поэта его мечту. И о чем ты мечтаешь теперь? После чего регулярно внимать сводкам с фронтов. Вера в поэта не требует напряженного интеллектуального вовлечения. Достаточно вооружиться ключевыми фразами. Это временные трудности, ты не должен отступать. Я уверена, все будет хорошо, ты ведь у меня такой талантливый. Интуиция подскажет тебе правильное решение. Ты же сам говорил, что нельзя останавливаться на достигнутом, кто не идет вперед, тот идет назад. Я всегда в тебя верила и знала, что все получится. И так далее. По мере завоевания музного авторитета можно расцвечивать эти мантры чуть более резкими оборотами. Соберись, тряпка. Если ты этого не сделаешь сейчас, можешь поставить на себе крест. Ты гений. Это будет достойная страница в моих мемуарах. Плюс. Повосхищаться любой мелкой победе и погладить по голове в момент слабости. И слушать, слушать, слушать, подавляя позывы рассказать похожую историю из собственного опыта или опыта своих подружек. И все. Стать совсем единственной женщиной для мужчины в наше непростое время – это утопия. К тому же утопия довольно хлопотная. А вот стать главной – вполне по силам каждой, кто умеет слушать и восхищаться. Втирание в доверие под видом музы занимает иногда несколько месяцев, но плоды усилий можно будет потом пожинать очень долго. Вплоть до встречи с более поэтичным поэтом. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Смешные деньги, да? А сколько вы за них получаете? Мудрости. Продолжаем примерно тему про отношения. Неожиданно называется «Девушки и геи». Одно из достоинств или недостатков репутации холостяка состоит в том, что тебе в любое время суток может позвонить кто-то знакомый в надежде или с требованием получить свою порцию общения. Репутация – штука ценная, даже если создавалась без твоего участия, поэтому приходится соответствовать. Даже когда голос бывшей девушки, которая уже давно вышла замуж, в час ночи говорит: «Можно я к тебе сейчас приеду, очень нужно?», ты, конечно, соглашаешься, что-то, видимо, случилось, и успеваешь к ее приходу прибраться, побриться, переодеться из удобно-домашнего в сексуально-домашнее. А случилось понятно что. Муж попался на измене. Вся в слезах и губной помаде. «Да, у меня есть кофе, на, возьми салфетки». Этот эпизод вполне житейский. Если бы, допустим, у меня случилось что-то подобное, и я бы, допустим, вздумал переживать, то, конечно, тоже позвонил бы другу и провел чудную ночь в рассуждениях, что все бабы известны кто. Для этого мужчинам и нужны друзья, женщинам – подруги. Солидарность, все такое. Но я все никак не мог понять, почему в эту роковую ночь в роли подруги вдруг выступил я. Мы, конечно, расстались с друзьями, периодически мило общались, но выдав порцию неуклюжих утешений, горячо согласившись, что все мужики кобели, то есть пару часов спустя, я все же задал мучивший меня вопрос. «Why me?» Не в смысле «why me?», а в смысле «почему я?» «А как же закадычные Оля, Света и Наташа, с которыми вы так славно дружили раньше по девичьи, а теперь семьями?» Возможно, для кого-то, особенно если он женщина, полученный мной ответ покажется само собой разумеющимся. Но для меня он стал вехой в понимании женской психологии и женского способа дружить. Ответ был: «Я не хочу им говорить». То есть, объясняю для таких же тормозов, как я, ей не хотелось делиться с закадычными, но счастливо замужними подружками своей проблемой. Жаловаться на мужей-трудоголиков, обсуждать детей и вместе отдыхать – да, а признаваться в женской несостоятельности – нет. Понятное дело, я тут же великодушно предложил отомстить изменнику. Вот тут же, прямо, разок. У меня был трудный день. Немного устал. Но оказалось, что она не в этом смысле. Мужская самооценка, вставшая было с колен, опять рухнула. Мы заснули как друзья, как брат с сестрой, как женщина и ее друг нетрадиционной ориентации. Да-да, бывшая девушка с помощью слез и уговоров сделала из меня того, кем я больше всего на свете боялся стать. Зато я понял, зачем женщины дружат с геями. Не от хорошей жизни. Мужчина-гей – незаменимый компаньон, когда все плохо в личной жизни. Когда все хорошо, женщина переживает события с нормальными мужчинами на личном фронте, а потом обсуждает их с подругами в личном тылу. А когда все плохо, а признаться в этом не хочется, он и посочувствует без злорадства, и совет даст с точки зрения мужчины, и правду скажет насчет эпиляции там или прически. А прищурив сознание, можно с ним и пококетничать, особенно если выпить. Да и в качестве кавалера тоже сгодится. Они часто бывают импозантными, эти геи. Рассмешит, похвалит, угостит. Универсальный, в общем, заменитель полноценного общения. Тыл и фронт в одном лице. Даже героиня «Секса в большом городе» так делала. Был у нее такой лысый утешитель, который выныривал в моменты отчаяния. Но тут кроется ловушка. Видел я дам, сплотившихся в странном союзе с голубым другом. Начиналось, видимо, с пары откровенных бесед, а кончилось вон чем. Так и ходят теперь, не разлей вода, по заведениям вечно веселые, упивающиеся самодельным декадансом. То ли пали ниже всех, то ли воспарили над мещанскими условностями. Стрижки все короче, шутки все циничные. А навык-то общения с нами, с гетеросексуальным быдлом, уходит, уходит. Так что предлагаю считать женскую дружбу с геями тревожным симптомом. Или вредной привычкой. То есть в качестве более утоляющего «да», а если каждый день, то немедленно спасать. А мужа-то она простила. Переночевала у меня, дала ему помучиться и простила. Сейчас живут душа в душу, ездят с другими семейными парами отдыхать, растят детей. Мне, конечно, было лестно такое доверие, но я тоже решил не увлекаться. Потому что если часто спать с женщинами в одной кровати, как брат с сестрой, тоже можно навыки растерять. И так на работе устаешь. Так, плавно переходим к смежным темам. Я не из тех, кто эксплуатирует одну и ту же тему, пусть даже такую плодородную. Про городского жителя за городом. Очень лично не все, я уверен, разделят. Но поскольку это мой вечер, так что я буду про себя. Считается, что жить в мегаполисе для человека противоестественно. И это очень может быть. Но человек, который родился и вырос в мегаполисе, это уже как бы не совсем человек. Потому что, помещенный в деревню, он чувствует себя противоестественнее некуда. За городом ему очень тихо. Без шума машин житель мегаполиса чувствует себя как в вакууме. Проснувшись среди ночи, и не слышу уютного завывания сигнализации под окнами, он не может уснуть от этой пронзительной и непрерывной тишины. Ее нарушает только лай живых собак, крики настоящих петухов и еще каких-то неведомых птиц. Сам факт присутствия рядом птиц, которые ни голуби, ни вороны, ни воробьи, вызывает дремучую инстинктивную тревогу. Так и не выспавшись на пресловутом свежем воздухе, который не дает покоя носу своими непривычными запахами, житель мегаполиса тащится гулять в самое странное место на свете – в лес. В лесу не убрано. На земле лежат беспорядки, немытые вещи. Шишки. Это ведь шишки? И палки. Или это хворост? В лесу все время что-то растет. Житель мегаполиса уверенно отличает деревья от кустов. Дальнейшая идентификация дается с трудом, и это раздражает. Он может без запинки назвать 40 моделей машин. Но кто из этих существ осина, а кто ясень? Загородные друзья извлекают из зеленого хаоса несертифицированные грибы и ягоды. А вдруг они просрочены? Он тоже пытается участвовать в этом варварском ритуале, но глаз, способный за километр приметить аптеку или салон мобильной связи, вычленяет из пестроты только знакомые рукотворные объекты – консервные банки и целлофановые пакеты с логотипом «пятерочки». Вернувшись к тому, что здесь называется цивилизацией, житель мегаполиса грустит от маленьких сиротливых номеров автобусов. Второй, четвертый. У нас вот ходит 567-й. Так называемые жители деревни медленно ходят и ведут себя как дикари. Улыбаются, здороваются и разговаривают друг с другом на улице. Видимо, тут все следят друг за другом. Вырванный из милой городской атмосферы агрессии и равнодушия, житель мегаполиса чувствует, что у него развивается паранойя, а ведь он собирался слезать с антидепрессантов. Проклятая деревня. Все, что происходит дальше, колка дров, маринование мяса и жарка шашлыка, сбор огурцов с грядки, распитие наливки вызывает у жителя мегаполиса один и тот же вопрос. Зачем? Ведь все это можно купить в магазине. Но тут только один магазин, одно кафе, три автобуса и ни одного кинотеатра. Лишенный возможности в любой момент выбирать из бесконечного количества возможностей, житель мегаполиса понимает, что попал в какую-то тюрьму. Но самое ужасное впереди. Единственное спокойное место в мире, убежище и спасение, лекарство от всех болезней, интернет, ловит только в дальнем углу двора. Там, где из земли опять торчит что-то с листьями, которые местные дикари называют картошкой. Они что, даже картошки не видели? Остаток дня он проводит на грядке, пытаясь разослать миру фотографии увиденного. И тут на деревню опускается ночь, а в небе загораются звезды. В таком пугающем количестве, что становится ясно, апокалипсис близок. И только одна красная мигающая точка среди них – самолет – шлет морзянкой спасительное сообщение. «Возвращайся в город! Возвращайся в город!» Спасибо. Это были тяжелые длинные произведения. Шутки по традиции я читаю, короткие совсем. Шутки. Трудовик Григорьев десятилетиями ловил чертей в школьном дворе без всяких Pokemon Go. На свадьбе готов по традиции происходит выкоп невест. Думаю написать роман об эмигрантах из Белоруссии. Назову «Побег из Лукашенко». Историческая шутка. После Франциска Великолепного и Леопольда Храброго корону принял малопримечательный король Максимилиан, ну такой. Такой. В кавычках смешнее. Дорогой султан, желаю счастья в семейной жизни, чтобы ты всегда ладил со своими четвертинками. Крестить ребенка, не дай бог. Так. полулежа на диване, решил пробежать полумарафон. Ну так, полурешил. Новости культуры. Надежда Бабкина первой в России получила права на вождение хоровода категории «Д». Диаметр не более 25 метров. Для культурных людей шутка. Эдгар Дега добился успеха через пастель. Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей иронии. На автовазе. «Мам, смотри, мы делаем автомобили без рук». «Мам, ну ты не смотришь». Все воскресенье катался на лошадях, уже почти освоил галоп, но тут пришли соседи снизу. У меня проблемы со сном, посоветовали беруши. Вчера попробовал. На вкус противный, но помогло. Ненавижу «Дом-2», тупое шоу для дебилов, а главное, стоит пропустить всего неделю, тут же отстаешь. Приходится где-то скачивать, идиот. Вот мне нравится. «Дорогой, у нас будет похмелье. Скоро в твоей голове затопают чьи-то маленькие ножки». Тут надо представлять. Потеря девственности трагически оборвала карьеру шахматного вундеркинда. Его надо представить себе. Или себя в юности. Так тоже. Вспомни себя в этом возрасте. Когда ты был вундеркиндом. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить без косметики выйдешь. Я подумаю, Боже Всевышний, макияж все же важная штука. Дальше стихотворный размер тоже. Мужчина есть в русском селенье, он бабам скучать не дает. Коня как ракету разгонит, в избе с сигаретой уснет. Ну и уж последнее стихотворное. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь. Ты у детской кроватки тайком мою почту читаешь. Это приложение анализирует ваши перемещения и контакты, посылает уведомления. Знаю я это приложение, я даже был женат на нем. Один мудрец сказал: «Хватит называть меня один мудрец, у меня имя есть вообще-то». В шумоизолированных поездах острее чувствуется нехватка шумоизоляции пассажиров. Да-да. Хипстер в военкомате попросился в велосипедные войска. Спасибо. Как ни странно, пару произведений о спорте. Я обещал, что темы будут разные. Опять же, мой опыт. Тут есть любители футбола, я подозреваю. Но у меня вот так. Иногда очень хочется побыть типичным мужиком. Не просто перекладывать свой зад из одного кресла у компьютера в другое кресло у компьютера, а что-нибудь сломать или починить. Вернуться пьяным с фонарем под глазом, там, почистить пулемет, сходить на рыбалку, вытянуть машину из балки. Что-то такое, что делают только мужики, а бабы не делают. С годами хочется все меньше, но иногда находят. Самый простой способ – это попереживать за футбол. Однако занятие это для меня нелегкое по ряду причин. Во-первых, я никак не могу сосредоточиться на поддержке какого-то конкретного клуба из-за вот этой вот трансферной политики. Когда я слышу, что у динамовцев в нападении Ласло Педич, Луиш Фигиш, Имбо Буамба, и что им противостоят армейцы Ибн Саид, Монпасье и Хренюк под руководством еще какого-нибудь Уллиншпигеля, я теряюсь. Мало того, что этих невольников покупают, продают и выменивают, так их еще и берут в аренду на полгодика. Причем те же динамовцы и армейцы друг у друга. Для меня команда – это вроде как люди, игроки, к которым я привык, расположился и теперь за них болею. Если спартаковцы Петрова, которым я, может, обклеил все стены, который, может, мой кумир, продали в турецкий шайтан-сарай, значит ли это, что я должен перестать болеть за «Спартак» и стать поклонником «Сарая»? И как мне себя вести на матче между двумя этими командами? Да ну вас нафиг с вашим футболом. Я лучше пойду болеть за Брюса Уиллиса. Он всегда за наших. Во-вторых, мало того, что игроки снуют из команды в команду, они еще как-то быстро изнашиваются. Все мое детство на арене были советские звезды. Блохин, Досаев, Кипиани. Еще был Марадона, Платини, Гулит. Я все болел и болел, они все были и были. Потом я как-то отвлекся на личную жизнь. А когда... Да, как шахматист тут, да. А когда опять включил телевизор, все мои любимцы куда-то подевались. Пришлось вникать в новых. Ну, тогда это было легко, их всех звали Рональдо или Рональдиньо. Они были юны, подавали большие надежды. Только я научился их различать в лицо, они почему-то стали ветеранами, были с почестями отправлены на пенсию в свои преклонные 30 лет. С тех пор я зарекся разучивать, чем одна восходящая звезда мирового футбола отличается от другой. Уж больно скоропортящийся товар. То ли дело шахматы. Запомнил какого-нибудь Ананда и следи за ним лет 30. Вот, наболело у меня. Самая интересная олимпийская дисциплина – это борьба между политкорректностью и здравым смыслом. Я понимаю, что на свете есть женщины, которые занимаются боксом. Но так вышло. Вот в кружках мягкой игрушки и художественной гимнастики мест не было, а бабушка не железная. Отдали ребенка хоть в какую-то секцию. Бокс. Ну, ничего, девочка окрепнет. Научится паре приемов, глядишь, пригодится когда-нибудь. Ну вот так вышло, что мальчиков не хватает, а у тренера амбиции. А у девочки стало получаться. Вот ни в школе, ни со сверстниками ничего не получается, а в секции бокса получается. Ребенок увлекся, и приятно ведь, когда тебя хвалят. Районные соревнования, городские. Ну все лучше, чем во дворе бы, если бы ошивалась. А когда хватились, уже поздно. Уже взрослые игры начались, спорткомитет, честь школы. И вот так вот как-то вышла девочка-боксер. Странно, конечно, зато не курит. Родители махнули рукой. И вот, пожалуйста, результат. В стране десятки девочек-боксеров, ни к чему больше непригодных. Зато все страсть как хотят соревноваться. И что нам с ними делать? Распустить? Так они пойдут на митинги, еще перекалечат ОМОНовцев. Нет, товарищи, теперь это наша ответственность. Поднажали, пригрозили дискриминации по половому признаку, и, пожалуйста, женский бокс стал олимпийской дисциплиной. Вот так всегда и бывает. Каждый отдельный шаг вроде бы логично вытекает из предыдущего, а пришли в ад. В квадрате, огороженном канатами, две женщины мутузят друг друга по лицу на потеху толпы. И все понимают, что это вопиюще противоестественно. Куда более странно, чем браки гомосексуалистов. Но молчат. Хочется съязвить. И что будет дальше? Женская тяжелая атлетика? Но съязвить не получается. Женская тяжелая атлетика стала олимпийской дисциплиной еще раньше. Тогда хочется спросить, вы что там, совсем спятили? Ну, понятно, эмансипация, равные права, но есть же предел. Ну, какой женский бокс? Ну, алло. Женщины – это такие нежные, добрые, рожают детей, утешают. Ну, вы же запретили мужское синхронное плавание. Да? Значит, какие-то остатки логики у вас там в олимпийских головах еще есть? Друзья, чтобы нам однажды не оказаться в мире мужских упражнений с лентой, чтобы однажды в детский сад не заявилась бородатая Баба Мороз, чтобы мужчин однажды не заставили законодательно писать сидя, нужно провести границу. И вот где. Никаких женских силовых видов спорта и единоборств. Я вас предупредил. Продолжаем наш первоапрельский вечер. Вы уже чувствуете, да, что сможете, когда вас спросят. А что ты в 1 апреля кого-нибудь разыграл? Или хотя бы приобщился к юмору? Вот, ответите. В Амазонии недавно открыли удивительное девственное племя под названием Пираха. Эти люди не удосужились открыть для себя время. У них нет понятий сегодня, завтра или через год. Не открыли счет. У них есть один, два и много. У них нет даже религии и понятия собственности. У них нет концепции возраста. Когда они вырастают, они начинают считать себя другим человеком. Говорят про себя: тут ходил один мальчик, потом он ушел, а я пришел. Это я не шучу, серьезно. Такое племя удивительное. Так вот, вчера проскочила новость, что 25% граждан думают, что Земля вращается вокруг Солнца. И тут я понял. Индейцы Пираха составляют как раз 25% нашего общества. Вот, помню, жил я когда-то на улице Металлургов, Перово. Мой сосед по подъезду Николай был типичным индейцем Пираха. Каждый раз, встречая меня, он просил 50 рублей до завтра. Причем еще говорил: ну ты же знаешь, я верну. Он никогда не возвращал. Но я всегда давал, потому что ему эти 50 рублей явно были нужнее, во-первых. А во-вторых, я был заворожен этой легкостью в обращении с такими сложными для меня концепциями, как деньги, время и частная собственность. Понятие «завтра», «50 рублей», «верну» были для Николая Пираха чистой абстракцией. Я даже подозреваю, что, как и описаны индейцы, он не считал себя вчерашнего и себя сегодняшнего одним и тем же человеком. Вероятно, что и в аспекте продолжительности жизни он тоже уложился в индейские нормативы 40-50 лет. Не знаю точно, я переехал с улицы Металлургов. Мне, чтобы стать Пираха, нужно минимум грамм 300. Вот тогда я становлюсь счастливым и беззаботным. Так что давайте не будем укорять людей, которые считают, что Земля вращается вокруг Солнца. Давайте им просто позавидуем. Переходим к такой почти сатирической части. Да что почти, сатирической. Сейчас будем обличать. Называется «Ежа в президенты». Можно, конечно, повсюду возвести газоны, отгородить их красивыми бордюрами с красивыми табличками «По газонам не ходить». Это украсит город, придаст улицам современный озелененный вид. Только ежу понятно, что народ все равно будет по ним ходить, потому что он ходит не там, где можно и где нельзя, а где короче. А еще можно бороться с пробками путем запрета парковки. Поставить красивые знаки «Остановка запрещена», и улицы станут шире. В крайнем случае установить симпатичные столбики вдоль дорог, которые мешают парковаться. Хотя ежу понятно, что все хоть тресни будут заклеивать номера и парковаться под знаками вдоль столбика вторым и третьим рядом, потому что водитель не может сдуть машину как шарик и сунуть ее в карман. Здорово было бы запретить людям критически высказываться о национальной и религиозной принадлежности других людей. Это сразу устранило бы все конфликты, и мы дружно зажили бы нашей многонациональной и многоконфессиональной семьей, подавая пример другим державам нашего многополярного мира. Но ежу понятно, что если чеченцы выбили тебе зуб, а таджики приклеили тебе обои на потолок, а православные запретили смотреть Южный парк, то ты обзовешь козлами именно их. Так уж устроен человек. Можно запретить рекламу алкоголя. Не увидев рекламы, гражданин и не подумает пить. Купит вместо алкоголя ряженки и проведет весь вечер за ее распитием, слушая редкие записи хора Пятницкого. И пьянство будет искоренено. Вот только ежу понятно, что народ как бухал, так и будет бухать. И те, кому надо, без подсказок спивались. Конечно, тогда можно запретить сам алкоголь. Не увидев алкоголя, народ скажет: «Э, вон а как!» и начнет гнать его сам. Это мы проходили. Потому что ежу понятно, что если люди что-то хотят с собой сделать, они обязательно это сделают. А еще здорово, что у нас запрещена проституция. Это позорное явление, тяжелое наследие проклятого прошлого не могло бы сосуществовать в современном динамичном обществе с его возросшими духовными требованиями. Но ежу понятно, что проститутки всегда были, есть и будут. Потому что если можно заниматься сексом, то всегда найдется мужчина, готовый это дело покупать, и женщина, готовая продавать. Такая уж человеческая природа. Здорово было бы, если бы все расы озаботились глобальным потеплением. Поняли бы, что острова Карибати вот-вот уйдут под воду из-за таяния ледников и дружно переосмыслили бы свое экологическое поведение. Однако ежу понятно, что если у тебя полгода лежит снег, то глобальное потепление тебе страшно, как рыбки потоп. А проблемы Карибати тебя волнуют, как сифилис у марсиан. Человек так гнусно устроен, что живет здесь и сейчас, и тревога о проблеме обратно пропорциональна расстоянию до нее. Тогда ладно. Вот как надо поступить в идеале. Взять и переделать людей. Сделать всех добрыми, умными и ответственными. Верными, сердобольными и смелыми. И такими вот, чтобы хорошо себя вели. Только ежу понятно? Ежу всегда почему-то понятно, что людей не переделаешь. Одного человека в определенных условиях на некоторое время можно переделать, а в массе люди останутся разными. Иногда эгоистичными, иногда самоотверженными, иногда агрессивными, иногда мирными, а чаще всего легкомысленными и ленивыми. Других нас у нас нет. А управлять нами, видимо, должен еж, которому все про нас давно понятно. Еж, который не строит про нас иллюзий. Еж, который все нам прощает. Где ты, еж? Спасибо. Так, вот это произведение имело некоторый резонанс. Мы даже по «Эхо Москвы» цитировали. Я его никогда не читал почему-то. Нет, я не помню кто. Неважно. Это диалог между братьями, между старшим братом и младшим братом. Младший. Наша мать больна. У нее цирроз ног, сифилис рук и дефицит извилин. Старший. Как ты можешь так говорить? Это же наша мать. Младший. Вот результаты анализов, надо срочно что-то делать. Старший. Не любишь мать, так и скажи. Ты просто плохой сын. Младший. Я как раз люблю мать, и поэтому говорю, надо срочно ее спасать. Старший. Ерунда, она в отличной форме. Младший. Как же в отличной? Вот результаты. Кровь, желчь, реакция Вассермана. Заговаривается. Думает, что сейчас 45-й год. Старший. Больше слушай Вассерманов. Вот я действительно ее люблю. Посмотри, какой ролик я снял про маму, про ее героическую молодость. Класс? Младший. Да, класс, класс, но сейчас-то она болеет. Старший. Вот что ты за человек? Видишь только плохое. Я тебе про то, как она нас растила, какое было сложное время, как она боролась, а ты про какие-то болезни. Младший. Она очень плохо выглядит. Старший. Как ты можешь так говорить? Матерей не выбирают. Я считаю ее самой красивой. Младший. То есть ты предпочитаешь не обращать внимания на болезни? Старший. Вот ты заладил. Болезни, болезни. У всех болезни. Это соседки по лавочке клевещут из зависти. Анна Петровна давно точит зубы на ее сумочку с колесиками. Младший. У Анны Петровны Мерседес. Зачем ей мамина сумка с колесиками? Старший. Как ты наивен. Или не наивен, а притворяешься. Может, ты хочешь быть в доле, когда соседки сумку на колесиках делить начнут? Младший, что ты несешь? Какая сумка? Причем здесь вообще я? Я тебе показываю результаты анализов. Старший, кто тебе их дал? Анна Петровна? Младший, нет, врач. Старший, а врачу кто дал? Младший, врачу никто не дал, он врач. Он взял анализы и написал результаты. Почитай, тут ужас. Старший, а ты думаешь, Анна Петровна ничем не болеет? У нее насморк, между прочим. Младший, насморк? Я тебе про цирроз и сифилис, а ты мне насморк. Старший, а насморк что, не болезнь? Младший, болезнь, конечно, но... Старший, вот, все остальное демагогия. Болезнь поднимет с колен иммунитет. Болезнь – это новые возможности. Младший, это если лечить. А ты вместо того, чтобы купить лекарств, всю мамину пенсию потратил на ролик о ее героическом прошлом. старший. Зато вся лавочка ей завидовала. Младший. Чему завидовать? Она уже месяц не выходит из дому. У нее искривление глаз, заворот ушей, перелом мозга. Она может умереть. Старший. Ну, сам посуди, если до сих пор не умерла, значит, справляется, логично. Цирроз и сифилис – это просто наша семейная традиция. Младший. Нет, нелогично. Вот Галина Петровна тут умерла, хотя тоже до этого не умирала. Болела-болела и умерла. Старший. Но она не была такой героической женщиной. Это во-первых. Во-вторых, у нее не было таких сыновей, как мы. Особенно я. Ты не знаю. Ты все время про маму гадости говоришь. Я, кстати, не уверен уже, что ты мой брат и ее сын. И не похож даже. На Анну Петровну вот похож. У нас в семье, знаешь ли, принято к матери относиться с уважением, а не вопить на весь двор, что у нее сифилис. Младший. То есть ты не собираешься ничего делать? Старший. Я-то как раз делаю, пока ты болтаешь. Вот смотри, я спою песню. Наша мать здоровее всех на свете, несогласных утопим в клозете. Наша мать здоровее всех в мире, несогласных замочим в сортире. Любишь мать? Младший, люблю, но старший, тогда пой! Спасибо. Славно мы проводим время и подобрались, в общем, к последнему произведению. Мне кажется, очень быстро, но часы говорят об обратном. Не самое смешное, но им удобно завершать. Что такое быть мужчиной? Быть мужчиной – это поступать, как считаешь нужным, даже если все поступают иначе. Даже если все ходят в темноте мимо перегоревшей лампочки, быть тем, кто позвонит завхозу. Но только если тебе темно. Даже если все идут через одну створку, быть тем, кто дернет за соседнюю дверь. Но только если тебе тесно. Даже если все идут на обед к людоеду, быть тем, кто предложит ему сменить рацион. Но только если не хочешь быть съеденным. Если все устраивает, не дергайся. Быть мужчиной – это не привлекать к себе внимание без надобности. Всегда уступать девочкам. Даже если девочке 56 лет, и она втрое больше тебя в охвате. Даже при посадке на последнюю шлюпку на «Титанике». Даже если из-за этой девочки «Титаник» и тонет. Потому что она устроила скандал капитану, когда он отказывался ее брать на борт из-за перевеса. Уступать и улыбаться при этом. Иметь своих, за которых отвечаешь. Родственники, подчиненные, кот. Сыты ли, не мерзнут, нормально ли добрались, не подрались ли между собой. Тратить на них время безропотно. Если есть возможность, всех девочек на всякий случай считать немного своими. Никогда не скучать. Ты мужчина. Ты уже немного родился, немного живешь. В твою голову извне валятся идеи, люди, книги, впечатления. Пока рассортируешь одни, свалятся другие. Работа по превращению мозга из помойки в каталог бесконечна. Как тебе может быть скучно? Много молчать. Слова, издаваемые мужчиной, это событие, а не удовлетворение малой вербальной нужды. У мужчины нет вербальных нужд. Молчать, даже если можешь высказать свое мнение, но тебя о нем не спросили. Молчание делает тебя загадочным. Правда, от него развиваются неврозы. Но никто не обещал, что быть мужчиной легко. Еще не поздно передумать. Выполнять обещания. Даже если всего лишь пообещал ребенку склеить кораблик. Особенно, если пообещал ребенку склеить кораблик. Ребенку или себе. Особенно себе. Как раз поэтому молчать так удобно. Когда говоришь, обязательно кому-нибудь что-нибудь наобещаешь. Ничего не сказал, ничего не пообещал. Ничего не пообещал, свободен. Иметь свое мнение только в двух случаях. Анализ фактов или доверие к эксперту. В случае изменения фактуры или потери доверия – менять мнение. При соблюдении этого правила по большинству вопросов иметь своего мнения, скорее всего, не получится. Иметь его по всем вопросам – подозрительно. Знать себя – сколько ты можешь пройти пешком? Какой ты после 3 часов сна? Сколько ты можешь выпить? Вообще уметь пить? И что куда труднее? Уметь не пить? Знать границу между своими возможностями и своими желаниями. Нет ничего проще, чем с гиканьем и свистом пересечь эту границу и проснуться в воскресенье утром на железнодорожной насыпи в районе Нарофоминска с отрицательным балансом на всех счетах. Такие события не красят мужчину. По крайней мере, если происходит чаще, чем раз в год. Точно знать, что любишь, а что нет. И больше никогда не заказывать ненавистного омара только потому, что он омар. И слушать музыку, которая трогает, а не ту, которая, как тебе кажется, делает тебя крутым. Быть честным с собой. Не петь, если не дано. Даже если играет шальная императрица. Не мучить женщину, если разлюбил или она разлюбила. Даже если дети, квартира и планы на отпуск. Не общаться, если скучно, даже если вы знакомы с детства. Примчаться на помощь в любое время дня и ночи. Даже если она дура и сама во всем виновата, а ты предупреждал. Примчаться, спасти, утешить. И только потом, а лучше на следующий день, а лучше никогда, отчитать, рассказать, что она дура и сама во всем виновата, и ты же предупреждал. Страдать тихо, решать быстро, одеваться просто, иметь в жизни дело, детей и принципы. Разрешать другим быть каким угодно и не навязывать никому свое видение концепции мужчины, особенно со сцены. Спасибо. Спасибо, друзья мои. Вот как бы и все.